А вот это уж совсем другой шоколад, — говорят мне, — и открывают новую коробку. Пришлось его попробовать. А теперь пойдем в столовую. Опять увещевания и настойчивые просьбы есть побольше. Я ем, хотя и с большим трудом. Желудок полон шоколада. Затем мы гуляем по парку. Уезжаю из Вотсворда, обласканный и перекормленный. На душе и радостно, и грустно. «Почему нас везут во Францию? Ведь говорили, что повезут в Петроград?» — спрашивают дети. «По какому праву их отнимают у родителей?» — негодуют русские эмигранты. Но никто не получает ответа. Вот почему все возмущены и встревожены. Кто это так свободно властвует над судьбами 780 беспомощных русских детей? Кто смеет держать их вдали от родных, лишать того, что принадлежит им? Это делает никто иной, как американский Красный Крест. Организация, украсившая себя крестом как символом милосердия, организация, в основу которой положены гуманные принципы. Для всякого здравомыслящего человека ясно, что детей необходимо отвезти в Петроград, и только туда, ибо там их с нетерпением и беспокойством ждут родные. Красный Крест утверждает, что Франция для них будет только временным отдыхом, непродолжительной остановкой, после которой их повезут дальше домой. Но тогда почему для них в Бордо готовится лагерь и строятся бараки? Почему детей не везут прямо в Петроград? Франция открыто ведет войну с Советской Россией. Она явный враг ее, нравственный долг и обязанность Красного Креста прислушаться голосу родителей и детей, голосу огромной русско-американской колонии. «Думаете, вас тепло встретят в Советской России?» — спросил я одну из учительниц. «Еще как тепло!» — радостно ответила мне она. «Домой! Домой!» — подхватил мальчик лет 10. «Мы хотим домой, в Петроград!» Другой, типично русский мальчик, со вздернутым носиком и светло-русыми волосами, с грустью заметил. «Говорят, что оттуда нас отправят во Францию. Неужели нас там надолго задержат?» «Не хотим мы во Францию!» — кричали в один голос несколько детей. Глава 9. Утро. Райли Аллен сидит в кресле и с удовольствием пускает клубы дыма. Пустое занятие, но помогает привести в порядок мысли и настроиться на работу. А дел предстоит немало, и самые первые проводы Эверсола. Сегодня он отбывает во Францию на быстроходном судне. Но прежде завтрак. Мария хлопочет у плиты. Запах жареного мяса проникает в кабинет и пересиливает табак. Райли направляется к кухне и видит в полуоткрытую дверь, как Мария расставляет тарелки. Дверь скрипит, и она оборачивается к нему. «Ты уже здесь, а я собиралась тебя позвать. Помочь тебе? Открой консервы. Так вкусно пахнет, у меня тоже слюнки текут». Мария ставит вазу в самую середину стола и осторожно поправляет цветы. «Этот фартук тебе так идет? Пора уж его снять. Позволь мне это сделать». Райли обошел стол и стал осторожно, нарочито, медленно развязывать тесемки. И, не удержавшись, обнял ее горячо и страстно, как будто не было этой только что закончившейся ночи, полной ласки и нежности. Они смотрят друг другу в глаза совсем близко, едва не соприкасаясь ресницами. У нее кружится голова. И все же Мария находит в себе силы отстранить его. — Погоди, дорогой, у нас совсем мало времени. Ты ведь сам сказал, нам нужно ехать в порт. — Да, ты права. Он сел за стол, взял накрахмаленную салфетку и подвинул к себе тарелку. А сам подумал, пройдет несколько минут, и он насытится. Но никогда он не насытится своим чувством. Каждое прикосновение, каждый взгляд и каждое слово будет в нем все новые и новые желания. Потому они здесь, а не в Вотсворте. Вот что сказала все понимающая Ханна Кэмпбелл. «Райли, — сказала она, — вам не обязательно находиться в Вотсворте. То, в чем нуждаются дети, сытый и вкусный стол, развлечение, это уже есть и не требует особой заботы. Мы с этим как-нибудь справимся без вас. А вы, Райли, лучше занимайтесь будущим колонией, тем, что ждет детей завтра». Она права. Тысячу раз права, но Райли знает, умная и хитрая Ханна имеет в виду и другое, о чем умалчивает. Он и Мария не должны быть на виду у детей и воспитателей. Медовый месяц еще не закончился, их свадебное путешествие не похоже ни на какое другое. Сначала маленькое купе, в котором время остановилось, хотя не мчались к Атлантическому океану, своему новому берегу. Потом эта спальня на 19-м этаже, дарованная им случаем или Богом. Ты удивительно готовишь. Тут ты лучше варишь кофе. Ты меня переоцениваешь, дорогая. Настоящий кофе мы будем пить в Гонолулу. Уверен, что это случится уже скоро. Райли и Мария были приятно удивлены, встретив на пристани Каяхару. Он тоже пришел проводить Аверсала. Впервые они увидели капитана не в морской форме, а одетого в европейский костюм. Серая шляпа делала его неузнаваемым. Бизнесмен, политик, киноактер, кто угодно, но не морской волк. Глаза Марии округлились. — Это вы? — только смогла вымолвить она. — Я и сам не узнал себя в зеркале. Они стояли рядом с гольфстримом, белоснежным судном, уходящим в свой первый рейс. Гольфстрим накануне сошел со стапелей и собрал на пристани не только тех, кто отправляется в путешествие, но и тех, кто его строил. — А он и в самом деле хорош, — заметил Эверсол, любуясь плавными линиями океанского лайнера. Он был рад, что оказался среди первых пассажиров. — Скажите, — обратился внезапно Эверсол к Каяхаре, — согласились бы вы сменить свой старенький Йомимару на ходовой мостик этого красавца? Настоящий моряк никогда не бросит свое судно на полпути. Это равносильно предательству, — твердо произнес Каяхара. Кажется, его обидело уж само предложение. Он способен предпочесть свой пароход этому белому щеголю, еще не нюхавшему море и не имеющему ни единой царапины, которую можно получить, только встретившись в честном поединке с хорошим штормом. — Ну и что с того, что у Йомимару борта черный? — Да то он и угольщик, — чуть помедлив, — продолжал Каяхара. — Да то он недавно принял в свои трюмы ценный груз. — Самый ценный груз, какой есть только на свете. Глаза и улыбки детей осветили его палубу. — Капитан, вы не лукавите? — Как вас понять, мистер Аллен? — Команда лишилась покоя, устала от детских криков и мальчишеских проделок. Не от вас ли я слышу эти слова? Ни раз и ни два. Согласитесь, к тому были основания. Помните, как однажды ночью мальчики забрались в спасательную шлюпку и стащили неприкосновенный запас шоколада? Или другой случай, драка между стюардом и одним из ваших юношей? Вот, видите. Но разве в море всегда тишь да благодать? Случается и непогода. С тех пор, как дети высадились в Нью-Йорке, пароход опустел и стал как мертвый. Ремонт с утра и до темноты. Вместо детского смеха — лязг железа. Матросы спрашивают, когда мы снова примем маленьких пассажиров, когда отправимся дальше. Скоро мы отправимся вслед за Эверсолом в Европу, точнее, в Бордо. Осталось не так долго ждать. — Мистер Аллен, я случайно узнал о ваших проблемах, — сказал Каяхара. — Какие еще проблемы? По дороге я купил утреннюю газету. Возможно, вы еще не видели. Пишут, что высадка колонии во Франции под вопросом. Об этом писали и вчера, и позавчера. В печати настоящая буря, посильнее, чем в море. За всю свою историю американский Красный Крест не подвергался такой критике и давлению. Но самое скверное, в эту кампанию стараются втянуть и детей. Их подстерегают возле казармы. На улице, в зоопарке, кинотеатре, даже в автобусе. Что-то нашептывают, подстрекают к неповиновению, даже бунту.